Центрифуга. Во время подготовки к полету наши друзья, близкие, часто спрашивали с ужасом в голосе. Центрифугу вы уже проходили? Наверное, само слово «центрифуга» звучит очень страшно. Но это не самое страшное испытание. Конечно, она не только грозно звучит, но и грозно выглядит. И ты идешь на нее, как на эшафот. На самом деле, большинство людей не очень хорошо понимают, что такое центрифуга. И даже те, кто смотрел фильм о нашем полете, все равно до конца не представляют ее размеров. Наша центрифуга — самая большая в мире. Это гигантский, полностью закрытый ковш с длиннющей ручкой, чем-то похожий на огромную железную ложку для мороженого. В сравнении с центрифугой ты как спичка рядом с обеденным столом. Уже потом, в процессе подготовки к полету, тренировки на центрифуге воспринимались нами как что-то вполне обыденное. А на отборе первое испытание на ней выглядело так. Тебя обвешивают кучей проводов с липучками. Надевают медицинский пояс, который выглядит очень трогательно. Он напоминает лямки на нижнем белье, которые носили наши бабушки в 60-е годы. Все это смазывают гелем. Вокруг очень много людей. Те, кто обслуживает центрифугу, врачи, операторы с камерами. Тебя сажают в гигантское кресло, в котором ты тонешь, и пристегивают всевозможными ремнями. Кресло разворачивают так, что ты оказываешься в лежачем положении, и везут по коридору. Дальше перед тобой с каждой стороны по человеку открывают гигантские железные ставни, как врата ада. Тебя ввозят в кромешную черноту. Кресло закрепляют, а двери за тобой закрывают. Ты оказываешься в темноте, в странном пространстве, и тебе через переговорные устройства начинают объяснять правила. Задача не только в том, чтобы покрутиться в центрифуге, вытерпеть перегрузки и выжить. В момент перегрузок нужно выполнять задания, чтобы понять, насколько хорошо работает мозг, зрение. Например, ты должен нажимать на кнопку, когда загораются лампочки. Потом на экране возникают колечки, разомкнутые в разные стороны. Нужно запомнить, сколько их было, могли показать от 1 до 7, и в какую сторону они были разомкнуты. Ты, например, запомнил, как выглядели только 4, а можно запомнить и 7, они бывают еще и разного размера. Заметил ты самые мелкие колечки или нет? Так проверяют и зрение, и память, и внимание. Дальше тебя крутят в этом ковше, и начинаются перегрузки. 1G, 2G, 5G и так далее. 1G – это когда тебе на грудь давит твой вес тела, ровно столько, сколько ты весишь. Я вешу 60 килограммов, значит, мне давит на грудь 60 килограммов. Тогда 2G – это 120 килограммов и так далее. 3, 4, 5 – это 180, 240 и 300 килограммов, соответственно. Мы доходили до 8G. В моем случае это 480 килограммов. В момент перегрузок невозможно дышать грудью. Если ты можешь дышать низом живота и воспринимаешь происходящее спокойно, все хорошо. Но у некоторых людей наступает паника от того, что невозможно сделать вдох грудью. 300 килограммов грудью никак не поднимешь. И если ты засуетился, не словил момент, когда нужно вдохнуть животом, кажется, будто ты умираешь. Воздух заканчивается, а сделать вдох ты не можешь. Но можно аккуратно дышать низом живота. Конечно, тебя размазывает от перегрузок, расплющивается лицо, как будто на тебя дует воздух через гигантскую трубу. Нужно иметь хорошую диафрагму, правильно дышать и быть спокойным, не волноваться. Как только мы начинаем нервничать, мы делаем поверхностные вдохи грудью. Мне эта тренировка далась достаточно легко. Все-таки артисты занимаются дыханием. Мужчины вообще в большинстве своем дышат животом, а женщинам-актрисам приходится переучиваться под руководством педагога по сценической речи. Во время отбора на проект первая проверка на центрифуге заключалась в том, чтобы выдержать перегрузку от 1 до 8G. А потом уже на тренировках полностью проигрывались условия старта, чтобы ты понимал, как тебе надо дышать, что ты будешь чувствовать, что тебе нужно делать в этот момент. Это называется циклограмма старта. Там уже, конечно, перегрузки были меньше, 3, максимум 4G. Когда во время полета все идет штатно, перегрузки в основном небольшие – 1-3 G. Мне было терпимо. Была тренировка на спуск. Такая же по времени и по нагрузкам, чтобы все прочувствовать. По-нашему, по-актерски – прорепетировать.